Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать первую часть повести «Хижина дяди Тома». Под вечер холодного февральского дня два джентльмена сидели после обеда за бутылкой вина в красиво убранной столовой в городе П, в Кентукки. Прислуга удалилась, и эти два джентльмена, близко сдвинув свои кресла, по-видимому, весьма серьезно обсуждали какой-то вопрос. Мы назвали их ради удобства джентльменами, но один из них, если вглядеться в него внимательно, строго говоря, не подходил к этому типу. То был приземистый коренастый человек с грубыми чертами лица и самонадеянным видом, что обнаруживало в нем человека неизменного происхождения, старающегося выбиться в люди. Он был одет очень пестро – полосатый разноцветный жилет и голубой галстук, усеянный яркими желтыми крапинками, завязанный пышным бантом, что вполне соответствовало общему характеру его наружности. Его большие и грубые пальцы были унизаны кольцами. На толстой золотой цепочке была привешена связка крупных разноцветных печаток, которыми в пылу разговора он постоянно играл, позвякивая от удовольствия. Его неправильная речь время от времени украшалась такими пошлыми выражениями, что, несмотря на желание быть точными в нашем описании, мы не можем решиться воспроизвести их. Мистер Шелби, его собеседник, имел вид настоящего джентльмена, а убранство и общий порядок его дома указывали на благосостояние и даже богатство. Как мы уже сказали, оба были заняты серьезным разговором. «Вот как я бы устроил дело», — сказал мистер Шелби. «Я не могу согласиться на это, решительно не могу, мистер Шелби», — возразил другой, поднимая рюмку и смотря сквозь нее на свет. «Уверяю вас, Гейли, что Том — редкое существо, и где бы то ни было стоит этой цены усердный, честный, толковый. Он ведет мою ферму с правильностью часового механизма». «Честен не образец для негра», — сказал Гейли, подкрепляя себя рюмкой коньяка. «Нет, я хочу сказать, что Том действительно добродушен, усерден и благочестив. 4 года тому назад он присоединился к церкви на одном из религиозных собраний, и я думаю, что он сделал это от всего сердца. С того времени я ему доверил все – деньги, дом, лошадей. Я представляю ему полную свободу, и его добросовестность ни разу не изменила ему». «Мало кто верит в благочестие негра, Шелби», — сказал Гейли с жестом простодушного хвастовства. «Но я верю. В последнем транспорте негров, который я перевозил в Новый Орлеан, был мальчик. Знаете, надо было послушать, как он молился. Это стоило проповеди. Он был кроткого и спокойного характера. Он доставил мне круглую сумму. Я купил его за бесценок у человека, находившегося в затруднении, и таким образом выручил на нем $60. Да, я считаю религию ценной вещью у негра, если только тут нет подделки». «О, ну, Тома, это вполне искренно. Прошлую осень я посылал его в Цинциннати, одного по моему делу. Он должен был привезти мне $500. Том, — сказал я ему, — я доверяю тебе, потому что считаю тебя христианином и уверен, что ты меня не обманешь. Том вернулся, как я это и предвидел. После мне передали, что какие-то негодяи говорили ему: «Том, почему ты не отправишься в Канаду?» «Мой хозяин доверился мне, я не хочу его обмануть», — ответил он. «Признаюсь, мне очень тяжело расстаться с ним. Он вполне стоит того, чтобы погасить весь долг. И вы сделали бы это, Гейли, если бы у вас была совесть». «О, ну, у меня столько совести, сколько должно быть у делового человека. Как раз достаточно, чтобы призвать ее в свидетели при случае», — шутливо сказал торговец. «И кроме того, я готов сделать все на свете, чтобы услужить друзьям. Но теперь, право, это было бы слишком тяжело». И задумчиво вздохнув, он выпил еще коньяка. «Ну хорошо, Гейли, каковы же ваши условия?» — спросил Шелби после неловкой паузы. «Ну, например, нет ли у вас мальчика или девочки в придачу к тому?» «Да нет ни одного, без которого я мог бы обойтись. Сказать правду, только крайняя необходимость заставляет меня вообще согласиться на эту продажу. Я не люблю расставаться ни с кем из моих слуг». В эту минуту отворилась дверь, и маленький мальчик-мулат лет 4-5 вошел в комнату. В наружности этого ребенка было нечто замечательно красивое и привлекательное. Его черные, тонкие, как шелк, волосы вились блестящими кудрями вокруг толстеньких щек, а большие темные глаза, полные огня и нежности, смотрели из-под густых длинных ресниц, с любопытством оглядывая комнату. Хорошенькая, изящно сшитая желтая с красным блузка выделяла совершенно южный характер его красоты. По его забавной самоуверенности, смешанной с детской робостью, было видно, что хозяин приучил его к дружескому обращению. «А, Джим Кроу!» — сказал мистер Шелби, посвистывая и поднимая вверх виноградную ветку. «Лови!» Ребенок со всех ног бросился за подачкой, а господин его смеялся. «Подойди сюда, Джим Кроу!» — сказал он ему. Ребенок приблизился. Хозяин погладил его кудрявую голову и пощекотал подбородок. «Покажи этому господину, как ты умеешь танцевать и петь!» — сказал он ему. Малыш чистым и звонким голосом запел одну из диких и грубых песен, обычных среди негров, делая движения руками, ногами и всем телом самым забавным образом, но вполне в такт. «Браво!» — воскликнул Гейли, бросая ему дольку апельсина. «Теперь покажи нам, как ходит дядя Каджо, когда он болен ревматизмом». В одну минуту ребенок сделался безобразным. Его гибкие члены скривились. Согнув спину и опершись на палку своего господина, он жалобно сморщил свое детское личико и пошел вокруг комнаты, хромая, отплевываясь направо и налево, как делал это старик. Оба джентльмена покатились со смеху. «А теперь покажи нам, как старый Элдер Робинс поет псалмы». Мальчик тотчас вытянул свое круглое личико самым необыкновенным образом и с невозмутимой важностью затянул в нос один из псалмов. «Ура, браво, вот смешное существо!» — воскликнул Гейли. «Честное слово, это замечательный чудак! Знаете что?» Вдруг сказал он, ударяя по плечу мистера Шелби. «Отдайте мне этого мальчика, и дело будет кончено. Я вам верно говорю, но неужели можно сделать дело честнее?» Пока он говорил это, дверь тихо отворилась, и молодая мулатка лет около 35 вошла в комнату. Достаточно было перевести взгляд с ребенка на нее, чтобы признать в ней его мать. Те же бархатные черные глаза, те же длинные ресницы, те же шелковистые густые волосы. Когда она вошла в комнату, ее смуглые щеки покрывал легкий румянец, но лицо ее вспыхнуло густой краской, встретив смелый взгляд незнакомца, устремленный на нее с нескрываемым удивлением. Ловко сшитое платье обнаруживало красоту ее фигуры, неизящная форма рук, ни размер ее ножки не ускользнул от проницательного глаза торговца, привыкшего одним взглядом оценивать достоинство подобного товара. «Что тебе, Элиза?» — спросил ее хозяин, когда она остановилась и нерешительно посмотрела на него. «Извините, сэр, я искала Гарри». Ребенок бросился к ней, показав лакомство, которое держал в подоле своего платья. «Хорошо, уведи его», — сказал мистер Шелби. Она быстро скрылась, унося мальчика на руках. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул торговец с восхищением. «Вот это так товар! Вы составите на ней целое состояние в Новом Орлеане, когда только захотите. Я видел, как платили более $1000 за девушек, которые нисколько не были красивее. Я вовсе не думаю наживаться на ней», — сухо возразил мистер Шелби. И чтобы переменить тему разговора, он откупорил новую бутылку и попросил гостя сказать о ней свое мнение. «Превосходно лучший сорт», — сказал торговец. Затем, повернувшись к Шелби и фамильярно положив руку ему на плечо, прибавил. «Послушайте, сколько вы хотите за эту девушку? Сколько дать вам за нее? Сколько вы возьмете?» «Она не продается, мистер Гейли», — сказал Шелби. «Жена моя не расстанется с нею, даже если бы она ценилась на вес золота». «Так-так, женщины всегда говорят такие вещи, потому что не знают счета деньгам. Но объясните им, сколько кружев, перьев и бриллиантов они могут купить на вес золота, и дело тотчас примет другой оборот». «Повторяю вам, не говорите мне об этом, Гейли. Раз я сказал нет, так и будет», — твердо произнес Шелби. «Ну хорошо, по крайней мере, вы уступите мне ребенка. Согласитесь, что плата за него хорошая». «Но ради бога, что хотите вы сделать из этого мальчика?» «Один из моих приятелей занялся этой отраслью торговли. Ему нужно несколько красивых мальчиков для воспитания на продажу. Это просто предметы роскоши, приобретаемые и хорошо оплачиваемые богатыми людьми. Красивый мальчик, служащий за столом, докладывающий о посетителях и прочее, придает особый характер большому дому. Они прекрасно продаются, и этот крошка такой забавный, и кроме того еще музыкант, как раз то, что надо моему знакомому». «Я предпочел бы не продавать его», — задумчиво сказал Шелби. «Как хотите. Я человеколюбив и не могу решиться отнять ребенка у матери». «Право, ну конечно, я понимаю, тут что-то есть. С женщинами часто столько хлопот, будут крики, отчаяние, вообще сцены, которые я сам ненавижу. Но я устраиваю дела таким образом, что мне почти всегда удается избежать их». «Допустим, вы нашли средство удалить эту девушку на некоторое время, хотя бы на неделю. Тогда дело обошлось бы очень спокойно, и все было бы кончено до ее возвращения. Затем ваша жена подарит ей пару сережек или платье, или какую-нибудь другую безделушку, и она совершенно успокоится». «Я боюсь, что это не успокоило бы ее». «Боже мой, вполне! Вы знаете, ведь эти люди не то, что мы, послушайте!» — сказал Гейли искренним, возбуждающим доверие тоном. «Говорят, что этот род торговли ожесточает сердце. Но я этого не замечал. Правда, я никогда не принимался за это дело по-настоящему. Я видел, как некоторые вырывали ребят из рук матерей для продажи, и те кричали, как безумные. Но это плохой прием. Товар портится и иногда уже не годится на продажу. Я знал действительно красивую девушку в Орлеане, которую совершенно погубили таким обращением. Человек, торговавший ею, не хотел брать ее ребенка. Она была из тех, которые выходят из себя, когда слишком волнуются. Она не выпускала из рук ребенка, кричала и производила такой шум, что просто было страшно. У меня стынет кровь при одном воспоминании об этом. И когда ребенка унесли, а ее заперли, она пришла в буйное исступление и через неделю умерла. Чистый убыток $1000, выброшенное за окно, только потому что не умели взять как надо. Всегда следует поступать гуманно, сэр. Я, по крайней мере, это говорю по собственному опыту». И торговец откинулся назад, сложив руки с видом добродетельной решимости, вероятно, считая себя вторым Уилберфорсом. Но предмет разговора, по-видимому, глубоко интересовал этого человека. Пока мистер Шелби задумчиво чистил апельсин, Гейли, с видом скромного недоверия и как бы уступая необходимости прибавить еще несколько слов, начал опять. «Никогда не следует хвалить самого себя. Но я говорю, потому что это правда. Все знают, что я всегда привожу на рынок самый лучший подбор негров. По крайней мере, мне говорили это не раз, а сотни раз. Все они хорошего вида, сытые и здоровые, и никто из купцов не терпит меньше убытков, чем я. Я все это приписываю умению вести дело. Могу сказать, что основой моих действий служит гуманность». «В самом деле», — сказал Шелби, не зная, что ответить. «А надо мной смеялись за мои взгляды, меня упрекали за них. Они непопулярны, и вы их редко встретите, но я стою за них, так как благодаря им я приобрел большие выгоды. Да, сэр, они хорошо себя оплачивали, могу это сказать». И торговец рассмеялся своей шутке. Примеры его человеколюбия были так занимательны и оригинальны, что Шелби не смог удержаться и рассмеялся вместе с ним. Быть может, и вы смеетесь, любезный слушатель, но вы знаете, что в наше время милосердие облекается иногда в самые странные формы, и современные филантропы говорят и делают постоянно самые невероятные вещи. Ободренный смехом Шелби, торговец продолжал. «Странное дело», — сказал он, — «я никогда не мог вдолбить этого в голову людям. Вот, например, мой прежний компаньон, Том Локер, в Начидзе. Ловкий был малый этот Том, только он жесток с неграми. Из принципа. Так как, знаете ли, в основе это добрейший человек. Такая у него была система. Я иногда говорил ему: «Послушай, Том, зачем кричать на девушек и бить их, когда они плачут? Это смешно и не достигает цели. Что плохого в том, что они плачут? Это естественно, и если природа не нашла себе выхода в одном направлении, она найдет его в другом. И кроме того, Том, это портит женщин, делает их болезненными. Рот становится некрасивым, особенно у мулаток. Вы знаете, как трудно ладить с ними при продаже в таком состоянии. Не лучше ли похвалить их, сказать им несколько добрых слов? Будьте уверены, немного гуманности принесет больше пользы, чем все ваши побои и угрозы. Это всегда возвращается обратно, поверьте». Но Том никогда не мог понять этих доводов и перепортил мне столько товару, что я должен был разойтись с ним. Тем не менее, в делах это отличный и ловкий малый. «И вы действительно находите свою систему лучше системы Тома?» — спросил мистер Шелби. «Смело могу сказать, сэр. Когда является необходимость, в трудных случаях я принимаю некоторые предосторожности. Так, например, при продаже детей я всегда стою за то, чтобы удалять матерей, развлекать их. Вы знаете поговорку «С глаз долой и с сердца вон». А потом, когда дело сделано и ничего нельзя уже изменить, они, естественно, должны покориться. Это не то, что мы, белые, привыкшие к мысли никогда не разлучаться с нашими женами и детьми. Вы понимаете, что хорошо выдержанные негры и думать об этом не смеют, и вследствие этого подобные вещи у них проходят легче». «Я боюсь, что мои в этом смысле плохо выдержаны», — сказал мистер Шелби. «Я также этого опасаюсь. Вы все, жители Кентукки, балуете ваших негров. У вас добрые намерения, но, в общем, это не идет им на пользу». «Вы понимаете, что предназначенному в продажу негру, который будет принадлежать Тому, Дику или еще кому-то, совсем не нужны идеи, надежды и хорошее обращение, так как несчастья и перемены покажутся ему еще более тяжкими. Я убежден, что ваши рабы растерялись бы там, где негры других плантаций поют и пляшут, как сумасшедшие». «Понятно, каждый считает свой образ действий хорошим, но я полагаю, что мое обращение с неграми вполне отвечает тому, какого они заслуживают». «Да, счастливчик тот, кто доволен собою», — заметил Шелби, слегка пожимая плечами, что указывало на неприятное впечатление, производимое на него собеседником. «Так как же?» сказал Гейли после некоторого молчания, в течение которого они оба шелудили орехи. «Что же вы скажете?» «Ну, я подумаю и поговорю со своей женой», — ответил Шелби. «А пока, Гейли, если вы хотите, чтобы наши дела устроились мирно, не говорите ничего по соседству. Если люди мои узнают об этом, трудно будет удалить хотя бы одного, уверяю вас». «Это совершенно понятно, но я страшно занят, и дело необходимо решить как можно скорее», — сказал он, надевая плащ. «Хорошо, зайдите сегодня вечером, между 6 и 7, и вы получите ответ», — сказал Шелби. Торговец вышел с низким поклоном. «С каким удовольствием я вытолкал бы вон этого отвратительного мошенника!» сказал себе Шелби, когда дверь за ним закрылась. «Этот негодяй знает свои преимущества надо мною и пользуется ими. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я продам Тома одному из этих негроторговцев юга, я ответил бы, разве слуга собака, с которой можно сделать подобную вещь? А между тем придется дойти до этого. И с ребенком Элизы тоже. Мне предстоят страшные затруднения с женой из-за продажи ребенка и Тома. Вот к чему приводят долги». «Быть может». В Кентукки рабство носило наиболее мягкий характер. Вследствие того, что главным занятием населения этой страны было земледелие, здесь не бывало такого страдного времени, как в других, более южных местностях. Таким образом, работа кентуккийского негра более здорова и менее тяжела. С другой стороны, хозяин, довольствующийся медленным и постепенным ростом своего благосостояния, не имеет тех искушений быть жестоким, каким всегда подвергается слабая человеческая природа, когда надежда на быстрое обогащение имеет противовесом только интересы беспомощных и беззащитных существ. Тот, кто посетил бы некоторые плантации этой страны, свидетельствующий о добродушной снисходительности хозяев и искренней преданности рабов, был бы склонен мечтать о превословатой поэтической легенде, о патриархальном строе. Но над этой картиной мирной жизни постоянно тяготеет мрачный и роковой призрак – закон. Поэтому, пока закон будет смотреть на этих людей с трепещущим любящим сердцем, как на вещи, принадлежащие хозяину, пока разорение, неосторожность или смерть лучшего из хозяев может переменить эту жизнь под покровом добродушия и снисхождения на жизнь, полную безнадежного бедствия и беспощадной работы, до тех пор невозможно сделать что-либо хорошее в наилучше управляемом невольничьем хозяйстве». Мистер Шелби сам по себе был одним из хороших, добродушных и мягких людей, снисходительным к окружающим, не желавшим ничего для физического благосостояния негров своей плантации. Тем не менее, он вел неудачные предприятия и был кругом в долгах. Выданные им векселя попали в руки Гейли. Этого небольшого отступления достаточно, чтобы понять разговор, который мы привели выше. Случилось так, что Элиза, подойдя к двери, из нескольких слов, услышанных ею, поняла, что негроторговец делает ее господину предложение кого-то купить у него. Выйдя за дверь, она охотно остановилась бы послушать, но в эту минуту ее позвала госпожа, и она должна была поспешить к ней. Ей показалось все-таки, что она слышала, как торговец предлагал купить ее мальчика. Не ошиблась ли она? Сердце ее сильно билось, и невольно она так крепко прижала к себе ребенка, что маленькое создание поглядело на мать с удивлением. «Элиза, что с тобой сегодня, моя милая?» — спросила ее госпожа после того, как молодая служанка, опрокинув кувшин с водой и рабочий столик, подала ей утренний капот вместо шелкового платья, которое она велела принести из гардероба. Элиза задрожала. «Сударыня», — сказала она, поднимая глаза. Затем, обливаясь слезами, она упала на стул и зарыдала. «Элиза, дитя мое, что с тобой?» — спросила ее госпожа. «Сударыня, сударыня, негроторговец разговаривал с господином в столовой, я слышала». «Ну, так и что же, если бы и так?» «Сударыня, что если господин захочет продать моего Гарри?» И несчастная зарыдала, закрыв лицо руками. «Продать? Конечно, нет, глупая. Разве ты не знаешь, что мистер Шелби никогда не имеет дела с негроторговцами юга и что он никогда не продаст ни одного из своих слуг, пока они хорошо себя ведут? И скажи на милость, кому придет в голову покупать твоего Гарри? Ты воображаешь, глупышка, что все на свете только о нем и думают. Успокойся, милая, и застегни мне платье. Причеши мне волосы по-новому, как ты недавно выучилась, и постарайся больше не подслушивать у дверей». «Сударыня, ведь вы никогда не согласились бы на это. Никогда на...» «Что за бессмыслица, Элиза? Ты можешь быть уверена, что я этого не сделаю?» «Как можешь ты такое подумать? Это все равно, если бы я захотела продать одного из моих родных детей». «Ну, право, Элиза, ты начинаешь слишком гордиться своим сыном. Кто бы ни вошел в дом, ты сейчас же воображаешь, что дело касается его покупки». Успокоенная уверениями своей госпожи, Элиза продолжала одевать ее со своей обычной ловкостью, сама смеясь над своими опасениями. Миссис Шелби была женщина с большими нравственными и умственными достоинствами. К ее благородному характеру, каким часто отличаются женщины Кентукки, присоединялось живое чувство человеколюбия и милосердия, которое она разумно и энергично умела применять на деле. Ее муж, будучи чуждым религии, уважал ее религиозные чувства и охотно подчинялся ее мнениям. Он предоставлял ей полную свободу в заботах о просвещении и развитии своих рабов. Хотя он сам никогда не помогал ей определенным образом и не верил в силу заступничества святых, однако он, по-видимому, находил, неизвестно по какой логике, что добрых дел и милосердия его жены хватит на двоих, и в конце концов врата рая откроются вместе с нею и для него. После разговора с работорговцем всего более его затруднила необходимость сообщить об этом жене, так как он предвидел мольбы и доводы, какие она противопоставит принятому им решению. Миссис Шелби, ничего не знавшая о денежных затруднениях своего мужа и уверенная в его доброжелательности, вполне искренне разубеждала Элизу в неосновательности ее опасений. она не придала никакого значения бывшему между ними разговору и, уезжая вечером в гости, совершенно позабыла о нем. Элиза выросла и воспитывалась у своей госпожи как любимое и балованное дитя. Кто путешествовал по югу, тот мог заметить отпечаток достоинства, мягкости манер и языка, отличающий мулаток. Естественное изящество часто сопровождается у них ослепительной красотой. Элиза вовсе не плод фантазии. Мы описали ее такую, какую несколько лет тому назад видели в Кентукки. Выросшей под неусыпным надзором своей госпожи, Элизе были чужды искушения, являющиеся столь опасными для красивой невольницы. Она была замужем за невольником на соседней плантации молодым, красивым и способным мулатом по имени Джордж Гаррис. Этот молодой человек, отданный в наймы своим хозяином на соседнюю фабрику, где выделывались мешки, выказал столько ловкости и сообразительности, что его считали там первым работником. Мало того, он изобрел машину для очистки конопли, что ввиду происхождения и образования изобретателя обнаруживало в нем настоящий талант механика. Джордж, как красивый и доброжелательный человек, пользовался всеобщим расположением на фабрике. Тем не менее, в глазах закона он был не человеком, а вещью, и его выдающиеся качества находились под контролем глупого, грубого и жестокого хозяина. Когда этот последний услышал о знаменитом изобретении, он сел на лошадь и поехал посмотреть сам на дело и внешний вид своей вещи. Хозяин фабрики горячо поздравил его как обладателя подобного раба, и вслед за тем они пошли осматривать фабрику в сопровождении Джорджа, который показывал им машины. Но Джордж был так возбужден, так высоко держал голову, говорил так дельно, казался таким красивым и мужественным, что хозяин, слушая его и следя за ним взглядом, не мог не почувствовать некоторого превосходства его над собой. С какой стати этот раб будет изобретать машины, разъезжать по стране и держать голову так высоко, как джентльмен? Но, — думал он, — я его поставлю на свое место, и когда ему придется рубить дрова и копать землю, мы посмотрим, с каким независимым видом будет он делать это. Вследствие того он потребовал плату, должную ему за наем Джорджа, и, ко всеобщему недоумению, объявил о своем намерении взять его домой. «Мистер Гаррис», — заметил ему хозяин фабрики, — «не слишком ли внезапно ваше решение? А если бы и так, разве этот человек не принадлежит мне? Мы готовы увеличить его вознаграждение». «Это бесполезно. Я вовсе не имею надобности отдавать в наем моих рабочих». «Но ведь к этому занятию он наиболее способен». «Возможно. Но он никогда не умел выполнить ни одно из моих поручений». «И подумать только, что он изобрел эту машину!» — необдуманно воскликнул один из рабочих. «А вот именно машину, чтобы избавиться от работы! Не так ли? Ох уж эти негры! Для чего это спрашивается? Разве каждый из них сам по себе не машина?» Джордж точно окаменел, услышав это неожиданное решение, произнесенное властью, которой, как он знал, противиться было невозможно. Он скрестил руки и плотно сжал губы. Но в груди у него бушевал целый вулкан, и пожиравшее его пламя разливалось по его жилам. Задыхаясь, со сверкающими глазами, он был готов дать волю своему негодованию. Но добрый фабрикант, положа руку ему на плечо, проговорил в полголоса. «Погоди, Джордж, теперь поезжай с ним. Мы постараемся выручить тебя». Злодей заметил этот разговор и угадал его смысл. Он еще более укрепился в принятом им решении проявить власть над своей жертвой. Джордж был взят и приставлен к самым тяжелым и грубым работам на ферме. Он мог подавить в себе каждое слово, но его молниеносный взгляд и сдвинутые брови слишком ясно говорили, что человек не может сделаться вещью. В счастливый период своей службы на фабрике Джордж познакомился с Элизой и женился на ней. Пользуясь доверием своего хозяина, он свободно мог отлучаться и бывать у нее. Союз этот вполне одобрила миссис Шелби, которая с чисто женской склонностью устраивать свадьбы с удовольствием выдала замуж свою любимицу за человека ее звания, казавшегося достойным ее во всех отношениях. Бракосочетание происходило в гостиной миссис Шелби, которая своими руками украсила померанцевыми цветами чудные волосы невесты и прикрепила венчальную фату на ее прелестной головке. На этой свадьбе не было недостатка ни в белых перчатках, ни в сладких пирогах, ни в гостях, восхвалявших красоту невесты и доброту и щедрость ее госпожи. В течение 2 лет Элиза часто виделась с мужем, и счастье их омрачилось только потерей 2 маленьких детей, горячо ею любимых. Молодая мать оплакивала их с таким глубоким отчаянием, что заслужила легкий упрек своей госпожи, которая старалась с материнской заботливостью сдерживать страстность ее чувств в пределах благоразумия и религии. С рождением Гарри грусть ее утихла, и раны ее сердца, примиренного с жизнью благодаря этому ребенку, понемногу зажили. Элиза была счастлива до той минуты, пока муж ее не был взят от доброго хозяина и не попал под железное ярмо своего законного владельца. Верный своему слову, хозяин фабрики посетил мистера Гарриса 2 недели после этого события, надеясь, что гнев его утих, и всячески пытался убедить возвратить к прежним занятиям его невольника. «Бесполезно беспокоить меня этими разговорами!» — грубо возразил тот. «Я знаю, что делаю!» «Я вовсе не намерен вмешиваться в ваши дела, сэр. Я полагал только, что в ваших интересах было бы отпустить к нам вашего человека на предложенных нами условиях». «Я отлично все понимаю. Ваши таинственные знаки и шепот не ускользнули от меня еще тогда, когда я брал его с фабрики. Принудить меня к тому вы не можете. Мы живем в свободной стране. Человек этот принадлежит мне, и я делаю с ним что мне угодно. Вот и все». Таким образом, для Джорджа исчезла последняя надежда. В будущем ему предстоял лишь грубый труд, делавшийся еще более тяжелым благодаря постоянным притеснениям изобретательской жестокости. Миссис Шелби уехала. Элиза, стоя у веранды, грустным взглядом следила за удаляющейся коляской, как вдруг чья-то рука легла на ее плечо. Элиза обернулась, и радостная улыбка осветила ее прекрасные глаза. «Это ты, Джордж? Как ты меня напугал! Как я рада тебя видеть! Госпожа уехала на весь вечер, и я свободна. Пойдем в мою комнату». Говоря это, она провела его в хорошенькую комнатку, выходившую на веранду. Там она обыкновенно работала, неподалеку от своей госпожи. «Как я рада! Но чего ты не улыбаешься? Почему не взглянешь на нашего Гарри? Посмотри, как он вырос! Ребенок робко смотрел на отца, прижимаясь к матери. «Не правда ли? Как он мил?» — спросила Элиза, откидывая его густые кудри и целуя его. «Напрасно он родился на свет Божий», — с горечью ответил Джордж. «И самому мне лучше бы не родиться». Удивленная и испуганная, Элиза опустилась на стул, положила голову на плечо мужа и залилась слезами. «Элиза, моя дорогая, жестоко с моей стороны говорить так с тобой. Бедное дитя!» — нежно произнес он. «Зачем только встретились мы с тобой? Без меня ты могла бы быть счастливой». «Джордж, Джордж, зачем ты говоришь такие вещи? Случилось ли что-нибудь ужасное или должно случиться? Ведь мы были вполне счастливы до сих пор». «Да, мы были счастливы, дорогая». И, поставив ребенка между своих коленей, он долго смотрел в его большие черные глаза и, гладя рукой его длинные кудри, продолжал. «Как он похож на тебя, Элиза! А ты самая красивая женщина, какую я когда-либо видел, и лучшая, о какой я мог думать. Но, увы, зачем нам суждено было встретиться?» «Джордж, ну можно ли так говорить?» «Да, Элиза, кругом одно горе, горе и горе. Жизнь моя хуже, чем жизнь червяка. Я как будто совсем не живу. Я несчастный горемыка, без всякой надежды. Заставить тебя разделить мое бедствие – вот все, что я могу для тебя сделать. К чему после этого трудиться, учиться, стараться чего-нибудь достигнуть? Зачем жить? Я хотел бы умереть». «О, мой милый Джордж, ты не должен говорить так. Я знаю, что ты страдал, потеряв место на фабрике, и что твой хозяин суров. Но будь терпелив, умоляю тебя. Как знать, быть может...» «Терпелив?» — сказал он, прерывая ее. «Разве я не был терпелив? Разве я сказал хоть одно слово, когда он взял меня без всякой причины с фабрики, где все хорошо относились ко мне? Я честно отдавал ему каждый цент моего заработка, и все говорили, что я хороший работник». «Да, все это ужасно, но ведь он твой хозяин», — сказала Элиза. «Мой хозяин? Да по какому праву он мой хозяин? Вот это я хочу знать! Какие у него на меня права? Разве я не такой же человек, как он? Да я лучше его! Я в делах понимаю лучше его! Я лучше распоряжаюсь, чем он! Я читаю и пишу лучше его! Я ничем ему не обязан. Всему этому я научился сам, без него, вопреки ему. И по какому праву он пользуется теперь мною, как животным? По какому праву он отнимает у меня занятие, к которому я способен более, чем он, и заставляет меня исполнять работу лошади? Он хочет унизить меня, и для этого поручает мне самую тяжелую, грязную и унизительную работу». «Джордж, ты пугаешь меня. Ты никогда так не говорил. Я боюсь, что ты сделаешь что-нибудь ужасное. Я понимаю твои чувства, но будь осторожен, умоляю тебя. Ради меня, ради Гарри». «Я был осторожен. Я был терпелив. Но положение ухудшается с каждым днем. Он пользуется каждым случаем, чтобы оскорблять и унижать меня. Я думал, что после окончания работы найду несколько свободных минут для чтения и образования. Но чем более я работаю для него, тем более он наваливает на меня труда. Хотя я ничего не говорю. Он думает, что я одержим бесом. Он говорит, что хочет выгнать его из меня. Но лучше бы он поостерегся. Не сегодня-завтра бес этот выйдет таким способом, что ему не поздоровится». «О, Боже мой, ну что с нами будет?» — горестно воскликнула Элиза. «Вчера, например, я накладывал камни в тележку, А сын его вертелся около, размахивая хлыстом так близко от головы лошади, что та испугалась. Я как можно вежливее просил его перестать, но он не унимался. Я снова стал просить, а он ответил мне ударами. Тогда я попробовал схватить его за руки, а он стал кричать и побежал жаловаться отцу, что я побил его. Тот пришел в бешенство и сказал, что покажет мне, кто мой хозяин. Он привязал меня к дереву, нарезал прутьев, дал их своему мальчишке и велел бить меня, пока тот не устанет. Он так и сделал. Но я ему это припомню когда-нибудь. Лицо молодого человека потемнело, и глаза засверкали так, что жена его задрожала. «Кто сделал этого человека моим хозяином? Вот что хотел бы я знать!» Воскликнул он. «Но мне всегда казалось, что я должна повиноваться моему господину и госпоже, что без этого я не была бы христианкой». «Для тебя это понятно. Они воспитали тебя, как свою дочь, кормили, одевали, ласкали, учили. Они имеют на тебя некоторые права. Но меня били, оскорбляли и не заботились обо мне. Чем я обязан моему хозяину? Я выкупил себя 100 раз своей работой. Я не хочу более оставаться в таком положении. Не хочу!» Воскликнул он энергичным и угрожающим тоном. Взволнованная Элиза замолчала. Никогда еще она не видела мужа в таком раздражении. И ее кроткая натура как бы сгибалась, подобно тростинке, под порывом этого буйного гнева. «Помнишь, ты подарила мне маленькую собачку, Карло? После моего отъезда это бедное животное было моим единственным утешением. Она спала со мной ночью, ходила со мной днем и смотрела на меня так, как будто понимала меня. И что же? На днях, когда я кормил ее отбросами из кухни, хозяин увидел это. Он закричал, что я кормлю собаку за его счет, и что если каждый негр захочет держать собаку, то состояния его не хватит. Вслед за тем он велел мне привязать ей камень на шею и бросить в пруд». «Но ты ведь этого не сделал, Джордж, не правда ли?» «Я это не сделал, но он сделал. Он с сыном бросили в воду мою собачку и кидали в нее камнями до тех пор, пока она не утонула. Бедняжка смотрела на меня так жалостно, как будто удивлялась, отчего я не спасаю ее. Меня били кнутом за то, что я не хотел ее утопить сам. Пусть хозяин узнает, что я не из тех, которых приучают хлыстом. И час мой настанет, если он не образумится». «А что ты думаешь делать? Джордж, не сделай чего-нибудь плохого, по крайней мере. Положись на Бога, поступай хорошо, и Он освободит тебя». «Я не такой христианин, как ты, Элиза. Сердце мое переполнено горечью. Я не могу верить в добро». «Джордж, мы должны верить. Моя госпожа говорит, что в то время, как нам кажется, что все идет против нас, мы должны быть уверены, что Бог все делает к лучшему». «Это легко говорить тому, кто ничего не делает, а только лежит на диване да катается в коляске. На моем месте твоя госпожа заговорила бы иначе. Несмотря на все желания поступать хорошо, я чувствую, что сердце мое возмутилось. Я больше не владею собой. Ты сама не могла бы перенести это. Ты испытала бы то же, что и я, если бы знала все. Но ты еще не знаешь всего». «Джордж, что же нам угрожает?» «Сейчас я тебе скажу. Несколько времени тому назад хозяин объявил, что с его стороны было безумием разрешить мне жениться на тебе, что он ненавидит Шелби и всю их компанию, потому что они горды и считают себя выше его, что это ты сделала меня честолюбивым, что он не позволит мне сюда приходить и что я должен взять жену и сидеть на месте. Сперва он только бранился и грозил мне, но вчера объявил, что я должен взять Мину и поселиться с нею в хижине, иначе он продаст меня на юг». Быть проданным на юг или на низовье реки – это была самая страшная угроза, какую можно было сделать негру из Кентукки. Чем ближе к югу, к области реки и сахарного тростника, тем рабство труднее и тяжелее. «Но как? Нас ведь обвенчал священник, все равно как белых!» – простодушно сказала Элиза. «Но разве ты не знаешь, что раб не может жениться? Такого нет закона в этой стране. Я не могу считать тебя своей женой, если этому человеку вздумается разлучить нас. Вот почему я жалею, что встретил тебя и что вообще родился на свет. Было бы лучше для нас обоих и для этого бедного ребенка, если бы он никогда не родился. С ним может случиться то же самое». «Но наш господин так добр!» «Да, но он может умереть, и ребенка продадут бог знает кому. Можно ли радоваться, что он так красив, весел и мил? Лиза, каждое из качеств твоего сына будет мечом, который пронзит твою душу. Слишком дорого будет стоить сберечь его». Сердце Элизы сжалось при этих словах. Ей вспомнился бывший у них утром негроторговец. Она побледнела, и дыхание ее замерло. Охваченная внезапным опасением, она искала глазами своего ребенка, который, устав от серьезного разговора родителей, ушел из комнаты и весело бегал по веранде, сидя верхом на палке мистера Шелби. Она хотела было сообщить свои опасения мужу, но удержалась. «Нет, нет, бедный друг», — думала она. «Ему и без того тяжело. Нет, не надо ему говорить этого. Да оно и неправда. Госпожа никогда не обманывает нас». «Итак, Элиза, дитя мое», — мрачно сказал ей муж, — «будь мужественна и прощай. Я ухожу». «Уходишь? Джордж, куда же?» «В Канаду», — ответил он, выпрямляясь. «Оттуда я вас выкуплю. Это единственная надежда, какая нам осталась. Твой хозяин добр, он не откажет продать вас, тебя и ребенка. Быть может, Бог нам поможет». «А если тебя поймают?» «Меня, Элиза, не поймают. Я умру. Я буду свободен или мертв». «Но ты же не лишишь себя жизни?» «В этом нет необходимости. Они убьют меня сами. Они не позволят мне спуститься живым вниз по реке». «Джордж, из любви ко мне будь осторожен. Не делай ничего плохого. Не налагай руки ни на себя, ни на кого-то другого. Тебя довели до крайности, я знаю, но будь осторожен и благоразумен. Если уж ты решился бежать, беги, но проси Бога помочь тебе». «Вот мой план, Элиза. Хозяин вздумал прислать меня сюда с запиской к мистеру Симзу, который живет в миле отсюда. Он, наверное, ожидал, что я зайду сюда к тебе рассказать, что со мною было. Ему приятно, что это огорчает отродье Шелби, как он выражается. Я вернусь домой совершенно спокойно, понимаешь? Как ни в чем не бывало. Некоторые приготовления у меня уже сделаны. Есть люди, которые мне помогут. И на этой же неделе я убегу. Молись за меня, Лиза. Может быть, Бог услышит тебя». «Молись и ты, Джордж, положись на него, и он сохранит тебя от всякого зла». «А теперь прощай», — сказал Джордж, сжимая руки Элизы и глядя ей в глаза. Наступило долгое молчание. Затем последние слова, рыдания, горькие слезы. Так могут прощаться те, у кого надежда свидится когда-нибудь так же прочна, как паутина, и супруги расстались. Хижина дяди Тома была небольшим бревенчатым строением, плотно примыкавшим к дому, как называют обыкновенно негры жилище своего господина. она выходила в маленький садик, в котором, благодаря тщательному уходу, поспевали каждое лето земляника, малина и множество плодов и овощей. Фасад хижины был покрыт крупной красной бегонией и кустами местной махровой розы, которые, переплетаясь между собой, почти скрывали нетесанные бревна. Яркие однолетние цветы вроде ноготков, петуний и маргариток также находили себе здесь укромный уголок, в котором развертывали свое великолепие и служили утешением и гордостью тетушки Хлои. Но войдем в хижину. В доме отужинали, и тетушка Хлоя, руководившая приготовлением ужина в качестве главной кухарки, предоставила своим помощницам мыть посуду и приводить кухню в порядок, а сама вернулась в свои маленькие владения, чтобы приготовить ужин старику. Итак, не сомневайтесь, это она сама следит с таким вниманием за некоторыми кушаньями на очаге и осторожно приподнимает крышку котелка, откуда разносятся запахи, не допускающие сомнения, что там готовится нечто очень хорошее. Ее круглое черное лицо блестит так же, как и ее полированные кастрюли. Это толстое лицо с клетчатой повязкой на голове сияет удовлетворением, в котором примешивается, сказать правду, некоторая доля самодовольства, вполне естественного у самой искусной кухарки в целом округе, которой признавалась всеми тетушка Хлоя. Кухаркой она была до глубины души, до мозга костей. В птичнике не было ни одного цыпленка, утки или индейки, которые не приняли бы серьезного вида при ее появлении и не задумались бы о конце своих дней. Выбирать, фаршировать и жарить озабочивало ее настолько, что каждая разумная птица испытывала ужас. Ее искусство печь разнообразные пироги оставалось тайной для менее опытных поварих. Надо было видеть, когда она, смеясь и подпирая толстые бока руками, в припадке добродушной веселости, наивной гордости и шумной радости, принималась рассказывать о бесплодных усилиях той или иной кухарки достигнуть ее совершенства. Приезд гостей, приготовление парадных обедов и ужинов пробуждали все силы ее души, и ничто более не радовало ее глаз, как вид груды чемоданов и дорожных мешков, сложенных под верандой и предвещавших ей новые усилия и новое торжество. Во всяком случае, в эту минуту тетушка Хлоя чрезвычайно занята наблюдением за очагом. Не будем отрывать ее от этого интересного занятия и осмотрим остальную часть хижины. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала первая передача, составленная по книге «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Дивный Спаситель Христос, ты самый лучший мой друг. Все я тебе отдаю, Верным тебе.